«Итак, мы под колпаком у Кефера», — поделился главной заботой авантюрист, как только они оказались в своих апартаментах на 7-м этаже. «И мне это очень и очень не нравится. Этот тип меня раздражает и действует на нервы. Какие будут предложения? Начнем с тебя, Диффи?» «Давай ему начистим морду. А чтоб не опознал, устроим темную». «Гениально! Дуняшка, твоя очередь». «Барин, я одного не пойму. Чему тебя учили в Арканаре?» «Ты это о чем?» — насторожился Арчибальд. «Ну, о твоей прошлой профессии». «Предлагаешь его украсть?» «Ага, и загнать кому-нибудь за хорошие деньги». Арчи выразительно посмотрел на подругу. «Академия на тебя дурно влияет. Ну и что потом с ним делать?» «Морду бить!» — опять встрял Диффенбахи. «Ты представляешь, 7 лет в этой комнате чокнуться можно!» «Да, перспектива жуткая. Может, и впрямь его хотя бы попугать?» И вновь. Второй раз за этот день завопили сирены. «Ну, это уж слишком!» — расстроился аферист. «И ведь опять во всем обвинят меня!» За окном мелькнула тень, послышались крики. «Наверх полетел! Стреляйте!» Друзья бросились к окну. К общежитию трансгрессировали боевые маги. Из их жезлов полыхнули молнии. Что-то загрохотало по крыше. «Помогите!» В отчаянном вопле студенты с удивлением узнали голос Кефира. «Ну ты, барин, даешь!» — восхитилась Дуняшка. «Что ты на него наколдовал?» Арканарский вор недоуменно пожал плечами, высунул голову из окна. На крыше опять загрохотало, и мимо носа афериста просвистел к земле посох заместителя ректора по учебной части. «Через чердак уходит! На 7-й этаж! Спасайте Кефера!» Дверь с треском распахнулась, и в апартаменты первокурсников ворвался Кефер с выпученными от ужаса глазами. Следом по воздуху летела мертвенно-бледная личность с длинными клыками, торчащими из-под верхней губы. Черный плащ с алым подбоем, как крылья, развивался за ее спиной. — Догоню, укушу! — завывала и шипела она на лету, и было в этом завыво шипении что-то настолько гипнотическое, что Дуняшка, как сомнамбула, двинулась ему навстречу, покорно обнажая шею. «Да не тебя, дуреха!» — отмахнулась от нее странная личность. Пока она огибала девицу, Кефир дал круг по комнате и пулей вылетел в коридор, куда уже высыпали встревоженные студенты. Дверь спружинила от стены и, смачно чмокнув, снова впечаталась в дверную коробку. «Тьфу! Упустил!» Странная личность опустилась на пол. «Антонио, какими судьбами, братишка?» — кинулся к нему Арчибальд. «Привет, Арчи. Передай Адувану, чтоб больше таких дурацких заданий не давал». «Это не он!» — вампир кинул арканарскому вору сложенный в четверо листок. «Ну, мне пора, а то видишь, какой кипиш поднимается. Ладно, еще немного развлекусь и домой. Пока!» Антонио превратился в летучую мышь, вылетел в окно и вновь погнался за Кефиером, который уже шпарил по аллее в сторону коттеджей для преподавателей. Непонятно, какую магию использовал вампир, но дух верховного мага был полностью сломлен. Им владело только одно чувство — дикий, животный ужас. «Догоню, укушу!» донеслось издалека. В зону конфликта трансгрессировали преподаватели. «Ой, вляпается дурак!» — испугался Арчи. Похоже, вампир тоже сообразил, что дело может кончиться плохо. Когтистая лапа сжала амулет, висевший на шее, и летучая мышь с легким хлопком испарилась. «Молодец!» — радостно констатировал арканарский вор. Он-то отлично понимал, что значит вовремя смыться. «Кто это был?» — прошептала еще не пришедшая в себя Дуняшка. «Антонио, мой побратим!» «И куда он делся?» «К темным эльфам, полагаю, отправился. Наверное, ему одуван свой амулет презентовал на время». «А что мой братишка пишет?» Друзья уткнулись в бумагу. «Здравствуй, брат мой старший Арчибальд. Еще не забыл меня? Мы с Альбуцином тебя часто вспоминаем. Сообщаю, что бизнес наш идет так успешно, что я начал расширяться. Недавно открыл свой собственный банк, побратимы и Кэ. Все наши финансы сейчас крутятся там. Процент хороший идет. Договорился с Дегульнаром, чтобы зарплата ваша шла мне. Старательно зачеркнуто. К нам в банк. Пока пересылка золота затруднительна. Все подгребают под себя Дарамир на выпускные пособия. Поэтому жди, когда открою филиал в Туманном Альдероне. Теперь насчет Кефера. Есть подозрение, что предатель — это он. Но Альбуцин, по моему описанию, его не опознал. Говорит, что настоящий Кефер был рыжий, а наш, которого мы видели в Арканаре, черный. Посылаю на дополнительное опознание Антонио. Он тебе передаст записку и скажет, он это или не он. Твой одуван». «Тьфу ты!» — энергично сплюнул Арчибальд. «Действительно, дурацкое задание. Подозреваю, что они с Альбуцином круто вошли в астрал, прежде чем до такого додуматься. А то я без Антонио не определю, он это или не он. Лишний раз засветились только. А ведь теперь опять все на нас подумают», — испугалась Дуняшка. «Твой Антонио ведь из этого окна вылетел». «Это точно», — мрачно согласился Диффенбахи. «И Кефер окончательно озлобится. Сердцем чую, жди какую-нибудь пакость». Диффенбахи как в воду глядел. Кефер озлобился, да еще как. Он был уверен, что визит вампира — это дело рук его злейшего врага, Арчибальда Орлийского. И больше всего его бесило то, что этот пройдоха опять выкрутился. Охрана клялась и божилась, что Арчибальд со своим другом спокойно сидел у себя в комнате, когда на верхнего мага было совершено нападение. А то, что демон вылетел из их окна, так они и этого не отрицали. Более того, согласно их рассказу, именно они встали грудью, спасая жизнь любимому преподавателю. Если бы они не задержали монстра, давая возможность Кефиру сбежать, помощь могла бы и не подоспеть. Это было самое унизительное. Ему пришлось бежать. Он даже не знал, что ответить Дарамиру на его ехидный вопрос. Какой предмет преподает его заместитель? Ах, демонологию! Удар по престижу будущего властелина мира был страшный. Да и будет ли он властелином мира, если дело и дальше так пойдет? Гомункулов у него было много, но шишки в последнее время сыпались почему-то только на него. Кефир понял, что пришло время использовать книгу теней, и он схватил ее, как только ворвался в свои апартаменты после унизительного разговора с Дарамиром. Он сел за свой письменный стол, заставил себя успокоиться, положил перед собой книгу и осторожно открыл на отмеченном закладкой месте. «Так, что тут у нас? Вызов, бани. Да они что, сдурели? О гигиене моей позаботиться решили? С кем я связался? Хотя здесь затерто». Кефир взял со стола огромную лупу и присмотрелся внимательнее. «Дидяга, ничего не разберу. Хорошо, хоть заклинание сохранилось. Ладно, попробуем».